Само существование этой легенды могло бы подсказать Коваленко о силах, какого масштаба идет речь. Нет, не знает и не интересуется, — думал Берг, опять берясь за бутылку. Эти козлы, ФБР, ничего дальше своего носа не видит. Любой террорист-самоубийца в грузовике со взрывчаткой, кажется, им страшнее Уилсона, оружие которого может конкурировать с атомной бомбой. В болото мазохизма и лютой депрессии Берг скатывался неторопливо, а выскочил из него одним махом. Что-то в его здоровой натуре восстало. И в одно прекрасное утро он, вместо того, чтобы по привычке опохмелиться, ни с того ни с сего, стал под ледяной душ. Покричав и попрыгав, Берг вдруг ощутил дикий кайф. Он весело растерся полотенцем, впервые за две недели сварил себе кофе и плотно позавтракал. Было ощущение, что его ждут великие дела. Он сел к компьютеру и в окошко на панели Google сыпал разом все свои знания о проклятом Данконии. Джек Уилсон, Стэнфордский университет, федеральные уголовные процессы. Не может сукин сын совершенно незаметно плюхнуться из Стэнфорда в Валенвуд. Такое падение должно оставить следы в прессе. Одно дело, когда за решетку попадает шпана, и совсем другое, когда в тюрьме оказывается выпускник всемирно известного университета, который почти автоматически открывает дорогу на вершины власти или научной иерархии. Первый в длинном списке находок стояла статья в газете «Сан-Хосе Меркьюри» от 22 ноября 1995 года. Выпускник Стэнфорда признан виновным. Джек Уилсон, калифорнийский изобретатель и выпускник Стэнфордского университета, сегодня признан виновным в подстрекательстве к убийству окружного прокурора Джозефа Созио. Год назад, на основе представленных сотрудниками Созио материалов, Уилсон был осужден за нарушение закона об охране секретных технологий. Уилсон, окончивший с отличием престижнейший инженерный факультет, выслушал приговор федерального суда с бесстрастным выражением лица. Обвинение базировалось на сделанных в тайне магнитофонных записях его бывшего сокамерника Робби Мэддокса, который выступал в суде в качестве свидетеля. Назначение наказания ожидается на будущей неделе. «О-ля-ля!» — пробормотал Берг. «Оказывается, кто-то падает с неба и сгорает почище меня». Все, что он вычитал об Уилсоне в следующий час, складывалось в сюжет дешевого чтива в духе преснопамятного Горацио Элджера, который в XIX веке лудил бестселлеры на тему «Из трущоб в миллионеры» и стал отцом понятия «американская мечта». В прессе «Силиконовые долины» многократные со смаком описывали историю бедного сиротки, который вырос в гигантскую надежду американской науки, а затем оказался колоссом на глиняных ногах. В 1969 году новорожденного подбросили в картонном ящике под дверь отделения скорой помощи больницы городка Тонапа, штат Невада. В пеленке был засунут листок из записной книжки с рисунком улыбочки и словом «Привет». Под этой шапкой было подпечатано «Меня зовут Джек Уилсон». На процессе адвокат Уилсона разыграл карту несчастного сиротки по всем правилам судебной науки. Впрочем, без большого успеха. Если кто-то из присяжных уронил слезу, то на приговоре это никак не сказалось. Уилсон рос в нескольких семейных приютах в разных невадских городках. Учился с самого начала хорошо, а в старших классах просто блестяще. Как финалист общенационального научного конкурса под эгидой фирмы «Вестингаус» был без экзаменов зачислен в Стэнфордский университет. Не платя за обучение, он еще и стипендию получал. Надежды оправдал, был первым на своем курсе, а его студенческие работы отмечались самыми престижными наградами и денежными премиями. Получив докторскую степень в области электротехники, Джек Уилсон в 1993 году основал собственную фирму «Вовока Enterprise», подал бумаги на получение своего первого патента и стал прилежно обхаживать солидных миллионеров, ища финансовую поддержку своим грандиозным проектам. Берг заинтересовался. Что за патент? Увы, с какой стороны он не закидывал удочку, а содержание первого изобретения Джека Уилсона интернет непривычно помалкивал. Казалось, уже ничто не могло остановить молодого ученого на пути к успеху и славе, и вдруг его звезда внезапно закатилась. Уже в июле 1994 года его бросили в тюрьму за нарушение пресловутого закона об охране секретных технологий, принятого в 1951 году, в самый разгар маккартизма и антикоммунистической истерии. Суть драмы сводилась к следующему. Изобретение Уилсона, то самое, которое он хотел запатентовать, было отнято у него правительством США. На основе того же суверенного права государства на принудительное отчуждение частной собственности, по которому сгоняют собственников земли, когда строят важные шоссе, аэропорты или железные дороги. Вашингтон наложил лапу на патент Уилсона, вручив ему чек на энную сумму, которую эксперты посчитали достаточной компенсацией за ущерб. Изобретение получило гриф «совершенно секретно» и оказалось под защитой лютого закона об охране секретных технологий. Теперь Берку стало понятно, почему о содержании патента в интернете нет и полслова. Любопытно, что и с Теслой поступили примерно так же. После смерти ученого все его бумаги конфисковало государство, и его идеи были втихаря погребены в самых недоступных архивах. Джек Уилсон виновен в том, что не захотел смириться с потерей изобретений.